В своей следующей космологической работе я уже исходил из горячей модели, из следующего многозначительного факта. Во Вселенной имеется так называемая барионная асимметрия. То есть есть, насколько мы можем видеть, только барионы и нет антибарионов. При этом, что особенно требует объяснения, барионов гораздо меньше, чем фотонов реликтового излучения. Примерно 1/100 000 000 или даже миллиардная доля. Тут мне опять потребуется пространное разъяснение. Напомню прежде всего, что барионы — это собирательное название для протонов и нейтронов, а также для некоторых нестабильных частиц, образующихся из протонов и нейтронов при столкновении частиц высоких энергий. Подобно тому, как у электронов существуют античастицы, позитроны, с противоположным знаком электрического заряда, так и у протонов и нейтронов существуют античастицы, антипротоны и антинейтроны, вместе антибарионы. Антипротон обладает обратным по отношению к протону знаком электрического заряда. У антинейтрона и, конечно же, антипротона обратен знак магнитного момента. Более существенно, однако, другое свойство, общее для всех античастиц. Они аннигилируют при взаимодействии с частицами. Аннигилируют, значит, взаимно уничтожаются. При этом образуются гамма-кванты, пи-мезоны и другие частицы меньших и нулевой масс. Разность числа барионов и числа антибарионов в какой-либо системе называется барионным зарядом. Например, массовое число атомного ядра — это сумма числа протонов и числа нейтронов, есть по этому определению барионный заряд ядра. До недавнего времени считалось, что при всех процессах в природе барионный заряд сохраняется. Закон сохранения энергии и закон сохранения электрического заряда допускают распад протона на позитрон и какие-либо легкие частицы, например, гамма-кванты, нейтрино и так далее и тому подобное. Но весь повседневный опыт свидетельствует о том, что этого не происходит, или же происходит это крайне редко. Экспериментальный предел для вероятности этого процесса очень низок. В тонне вещества содержится примерно 10 в 30 степени барионов. Можно утверждать, что за год в одной тонне распадается меньше одного бариона. Добавление 87 года. Теперь этот предел еще уменьшился в 10 раз. Если бы распадался ровно один барион в год, то за все время существования Вселенной, примерно 10 миллиардов лет, в кубе со стороной 1 километр распалась бы крупинка в 1/4 миллиметра диаметром, еле видная глазом. Экстраполируя эту потрясающую стабильность, физики сделали вывод, что существует абсолютный закон сохранения барионного заряда. Именно на этот закон, казавшийся почти незыблемым, я и посягнул в своей работе. Но возвратимся опять к космосу. Как я уже упомянул, в настоящее время, по-видимому, в наблюдаемой части Вселенной гораздо больше фотонов реликтового излучения — их около 400 в кубическом сантиметре, чем барионов, в среднем 10⁵, 10⁶ в кубическом сантиметре. И, но это уже в какой-то мере только предположение, совсем нет антибарионов. Что было раньше, на ранней стадии расширения Вселенной? Легче всего экстраполировать назад фотоны. Их общее число при расширении мало меняется, но меняется, конечно, их плотность, то есть число фотонов в единице объема, и, что очень важно, средняя энергия фотонов, то есть температура фотонного газа. Изменение температуры энергии частиц при изменении объема — это то самое явление, которое мы наблюдаем при накачивании автомобильной шины. Воздух при сжатии нагревается, а при расширении охлаждается. То же самое происходит и с фотонным газом, поэтому на ранних стадиях его температура была гораздо выше. Уменьшение энергии фотонов при расширении Вселенной называется космологическим красным смещением. Название связано с тем, что энергия фотонов видимого света максимальна у фиолетового конца спектра и минимальна у красного конца. Поэтому при уменьшении энергии фотонов спектральные линии смещаются к красному концу спектра. Именно наблюдение в 1927 году Хабблом и Хьюмансоном смещения спектральных линий в спектрах, испускаемых галактиками, стало наблюдательной основой теории расширения Вселенной. чем дальше от нас какая-то галактика, тем раньше испущен дошедший до нас сейчас свет, и тем сильнее поэтому красное смещение. На тех стадиях, когда энергия фотонов превосходила энергию, требуемую для образования пары барион плюс антибарион, барионы и антибарионы должны были присутствовать, причем в количествах, равных количеству фотонов в том же объеме, с точностью до постоянного численного множителя порядка единицы. В результате, в предположении сохранения барионного заряда и полной барионной асимметрии сегодня имеем в некотором объеме Вселенной. Числа условные для иллюстрации. Сейчас фотонов 100 миллионов, барионов 1, антибарионов 0. На горячей стадии добавляется 100 миллионов пар барионов и антибарионов. И получается фотонов 100 миллионов, барионов 100 миллионов 1, антибарионов 100 миллионов. Трудно представить себе, чтобы приведенные в последней строчке числа были заданными природой начальными условиями. Они в таком качестве режут глаз. Такого не может быть. Именно это обстоятельство, как видит читатель из области интуиции, а не дедукции, и было исходным стимулом для многих работ по барионной асимметрии, в том числе и моей. Предложенные гипотезы распадаются на три группы. Первые две в предположении сохранения барионного заряда, а третья в предположении его нарушения. Первая группа гипотез, это Альфен, Омнис и другие, предполагает, что во Вселенной существуют достаточно большие области, в которых в настоящее время есть только барионы, и другие столь же большие области, где есть только антибарионы, то есть Вселенная как бы пятнистая. В среднем во Вселенной ровно столько же барионов, сколько и антибарионов. Размер областей, чтобы не прийти к противоречию с наблюдениями, надо предположить достаточно большим, скажем, это часть пространства, приходящаяся на одну галактику. Например, наша галактика и прилегающая к ней область содержат барионы, а туманность Андромеды, возможно, антибарионы. Далее предполагается, что на ранней стадии расширения Вселенной она была вся барионно-нейтральной. Пятнистость возникла потом, в результате каких-то, у разных авторов, разных процессов пространственного разделения. В этой группе гипотез, симметричной с разделением, возникают большие трудности. Главная из них та, что не было найдено сколько-нибудь эффективного механизма пространственного разделения барионов и антибарионов. Предложенные до середины 70-х годов разными авторами макроскопические механизмы разделения вещества и антивещества могли функционировать лишь в крайне разреженной среде и были неэффективны. Вторая группа гипотез по существу возвращает нас к холодной модели. В начальном состоянии есть только барионы, точнее кварки, температура равна нулю, потом на все еще ранних стадиях происходит нагрев из-за каких-то неравновесных процессов с выделением огромного количества фотонов, порядка 100 миллионов на один барион. Образуются избыточные пары барион плюс антибарион, затем они аннигилируют и остаются те же барионы, с которых все и началось, ну и реликтовые фотоны. Интересный вариант этой гипотезы – выделение тепла и фотонов за счет перестройки симметрии вакуума. Третьей группе гипотез начало положено, по-видимому, мной. Подробнее, однако, смотри ниже. В вопросах приоритета всегда существует нюанс. В 1966 году я высказал предположение о возникновении наблюдаемой барионной асимметрии Вселенной и предполагаемой лептонной асимметрии на ранней стадии космологического расширения из зарядово нейтрального начального состояния, содержащего равное число частиц и античастиц. Работа была опубликована в 1967 году. Такой процесс возможен только если, первое, закон сохранения барионного и лептонного заряда не является точным и нарушается при высоких температурах на ранней стадии космологического расширения, причем так, что не возникает противоречия с наблюдаемым большим временем жизни бариона при обычных температурах. Второе. Различные вероятности образования частиц и античастиц при неравновесных процессах при начальном зарядово-симметричном состоянии. Начну с обсуждения второй предпосылки. В 1966 году она уже не была гипотезой, а следовала из сенсационных экспериментов по распаду нейтральных ка-мезонов, осуществленных двумя годами ранее Кронином, Кристенсеном, Фитчем и Терлеем. Обнаружено имя распад долгоживущего нейтрального К-мезона, колонг, на два П-мезона свидетельствовал о нарушении SR-инвариантности, я ниже разъясню этот термин, и связь с различным образованием частиц и античастиц. До указанных авторов распад колонг на два пи-мезона пыталась обнаружить группа советских физиков во главе с Подгорецким, но у них в распоряжении был слишком слабый пучок К-мезонов, и они смогли установить лишь верхний предел вероятности искомого распада, равный, по их оценкам, примерно 1/100 от полной вероятности распада. Пишу по памяти. Потом оказалось, что искомый эффект составляет около 1/500. Подгорецкий и его товарищи были так близки к цели. Открытие нарушения SR-инвариантности завершило тот путь пересмотра законов симметрии при отражениях, который был начат в 1956 году Ли и Янгом. Оба они китайцы по происхождению, работали в Соединенных Штатах. За работу 1956 года им была присуждена Нобелевская премия. С точки зрения психологии и научной работы, интересно, что одновременно со статьей по отражениям они проводили изящные и трудоемкие вычисления по другой, гораздо менее известной работе по статистической физике и уделяли ей не меньше внимания. Янгу совместно с Милсом принадлежит еще одна фундаментальная работа о так называемых калибровочных полях. Дали и Янга в физике элементарных частиц считалось самоочевидным и бесспорным, что существует три точных дискретных симметрии. Слово «дискретное» тут антоним слова «непрерывное». Пример непрерывной симметрии. Симметрия относительно вращения шара или цилиндра. Первое. Симметрия относительно так называемого R-отражения, пространственного, эквивалентного отражению в зеркале, то есть предполагалось, что все, что мы видим в зеркале, может происходить и в реальном мире. Симметрия относительно S-отражения, отображающего частицы в античастице. Другое название S-отражения – зарядовое сопряжение, так как заряды – электрические, барионные, лептонные – частиц и античастиц противоположны. Все процессы с участием античастиц, согласно этому предположению, должны происходить так же, как и процессы с частицами. Третье. Симметрия относительно T-отражения, меняющего направление процесса на обратное, превращающего, например, распад частицы на две частицы в их слиянии. Идея Ли и Янга была необыкновенно смелой и плодотворной. Они высказали мысль, что все эти симметрии являются приближенными. В особенности они подчеркнули, что в слабых взаимодействиях, возможно, сильно нарушаются R-симметрии и S-симметрия, а в сильных, гравитационных и электромагнитных взаимодействиях симметрии не нарушаются. Эта идея имела огромное значение для всей физики элементарных частиц, стимулировала множество экспериментальных и теоретических исследований. Еще за несколько лет до этого Паули и Людерс установили, что из основных принципов квантовой теории поля следует симметрия относительно совместного преобразования SR и T, так называемая SRT-симметрия. Затем этот вывод был сильно подкреплен другими авторами. Поэтому физики имеют некий рубеж, дальше которого им, по всей вероятности, отступать не придется. Но сначала была сделана попытка закрепиться на промежуточном рубеже. Ряд авторов, среди них Ландау и Салам, высказали предположение, что точной симметрией является комбинированная симметрия SR. Предпосылка, из которой при этом исходил Ландау, равенство нулю массы нейтрино, по-видимому, неправильно. Но сама идея оказалась плодотворной, и вскоре на ее основе была построена теория слабых взаимодействий для процессов с изменением заряда частиц, в частности, бета-распада, хорошо согласующаяся с опытом. SR-симметрия, или инвариантность это синоним, означает, что любой процесс с античастицами происходит так же, как процесс с частицами, если античастицы расположены и двигаются в пространстве зеркально-симметрично по сравнению с частицами. Как следствие, полная вероятность любой реакции превращения частиц одинакова для частиц и античастиц. Таким образом, для проблемы барионной асимметрии следствия SR-симметрии были бы такими же, как и S-симметрии. Между тем, червь сомнения, порожденный Ли и Янгом, продолжал свою работу. Начались проверки комбинированной SR-симметрии, можно сказать, частично комбинированной, если SRT-инвариантность называть полнокомбинированной. При этом одновременно решалась судьба T-инвариантности – в силу СРТ теоремы Пауля Людерса, либо одновременно и СР и Т симметрии точные, либо обе эти симметрии приближенные. Физики усиленно искали явления, в которых происходит нарушение СР-симметрии и Т-симметрии. Как я уже писал, таким явлением оказался распад Калонг-мезона на 2π-мезона. Я не буду объяснять, почему этот распад свидетельствует о нарушении СР-симметрии. Через несколько лет было открыто другое явление, где нарушение СР-симметрии и отличие частиц от античастиц проявляются более наглядно. Среди многих способов распада Калонг-мезона существует два способа, как говорят, два канала, являющиеся SR или S отражением друг друга. Распад на пи плюс мезон, электрон и нейтрино, и распад на пи минус мезон, позитрон и антинейтрино. Мы будем интересоваться полными вероятностями каждого канала, поэтому SR и S-симметрии для нас эквивалентны. Оказалось, что полные вероятности распада по этим двум каналам отличаются на 0,6%. Это как раз эффект того типа, который был мне необходим для объяснения возникновения барионной асимметрии Вселенной из нейтрального состояния. Первая известная мне работа, в которой обсуждаются следствия сохранения СРТ-симметрии и нарушения СР и С-симметрии, принадлежат Соломону Окубо. Он, с конкретными примерами, формулирует следующее утверждение. Пусть некое состояние, частица А, распадается по нескольким каналам B1, B2 и так далее, а зарядово-сопряженное состояние А, античастица, распадается по зарядово-сопряженным каналам и так далее. Тогда, первое, из СРТ-симметрии следует, что масса А равна массе А античастицы и полная вероятность распада А равна полной вероятности распада А античастиц. Полная вероятность — сумма вероятности распада по всем возможным каналам. Второе. Нарушение СР-симметрии приводит к тому, что вероятности распада по каналам могут быть различны для частиц и античастиц, то есть вероятность канала B1 не равна вероятности канала и так далее. Именно эти два утверждения, наряду с нарушением барионного заряда, легли в основу моей работы. На экземпляре работы, который я подарил в 1967 году Евгению Львовичу Фейнбергу, я написал такой эпиграф. «Из эффекта С. О. Куба при большой температуре для Вселенной сшита шуба по ее кривой фигуре». Перехожу теперь к обсуждению другой предпосылки работы, к нарушению барионного заряда. В отличие от только что обсужденной, она являлась гипотезой, причем, как я уже отмечал, такой, которая шла вразрез с установившимися в науке тех лет убеждениями. Отчасти поэтому моя работа тогда привлекла мало внимания. В хорошей книге Зельдовича и Новикова, вышедшей в свет в 1975 году, есть параграф, посвященный гипотезе нарушения барионного заряда и объяснению с ее помощью барионной асимметрии Вселенной. Общее отношение определенно отрицательное. Когда я писал свою работу, я знал о предложениях Ли и Янга попытаться обнаружить на опыте поле, обусловленное барионным зарядом. Мне рассказал об этом предложении Зельдович. Наличие такого поля явилось бы подтверждением сохранения барионного заряда, подобно тому, как наличие у электрически заряженных тел кулоновского электрического поля является гарантом сохранения электрического заряда. Аналогично, гравитационное поле, существующее в окрестности любой системы тел, на бесконечности, однозначно связано с сохраняющейся массой системы или энергией по формуле Эйнштейна. В общем, из самого факта существования дальнодействующего поля, то есть убывающего обратно пропорционально квадрату расстояния, следует, что оно вызвано какой-то сохраняющейся субстанцией. Обратное заключение, что отсутствие поля означает отсутствие соответствующей сохраняющейся величины, не является логически обязательным, но оно весьма правдоподобно. По существу, независимость ускорения свободного падения тел от их химического состава, которую проверял Галилей, бросая разные предметы с Пизанской башни, одновременно указывает на отсутствие барионного поля. Эти опыты Галилея явились началом современной экспериментальной науки. В этом их историческое значение. Теперь, с высоты знаний 20 века, мы можем сказать, что Галилей закладывал основы теории тяготения Эйнштейна, принцип эквивалентности инертной и тяготеющей массы, и проверял, существуют ли негравитационные и неэлектрические силы дальнодействия, что в частности имеет отношение к проблеме барионного заряда. Заметим, что если бы обнаружилось различие ускорений, это имело бы большие последствия. И всегда есть опасность или надежда, что при дальнейшем уточнении что-нибудь да обнаружится. Опыты Галилея подвергались уточнению много раз, вскоре после него Ньютоном, использовавшим маятники из разных материалов. В нашем веке в опытах Этвиша, затем Дике и, наконец, Брагинского и Панова со все возрастающей точностью, достигшей у Брагинского и Панова 10 в минус 12, 10 в минус 13 степенях, по-прежнему с негативным результатом. Я узнал совсем недавно, что в 64-м году, то есть до меня, так же как до Янга и Ли, Стивен Вейнберг, исходя из отсутствия барионного поля, предположил, что барионный заряд не сохраняется. Он также обсуждал возможную связь этого с космологией. В своей популярной книге 77-го года о космологии «Первые три минуты» я уже отсылал к ней читателя, Вейнберг не упоминает о своей гипотезе, видимо, не придавая ей значения. Я должен сказать, что в работе 67-го года я предложил конкретный механизм нарушения барионного заряда, который, по-видимому, не имеет отношения к действительности. В 70-м году появилась интересная работа по проблеме возникновения барионной асимметрии Вадима Кузьмина со ссылкой на мою работу, затем работа Пати и Салама, в которых предлагались другие гипотезы относительно механизма нестабильности протона. Они также, по-видимому, не соответствуют природе. Важный принципиальный шаг был сделан Джорджи Иглешио в 1974 году. В своей статье Джорджи Иглешио развивают успех работ Глешу, Вейнберга и Салама, в которых были объединены в единой теории слабые и электромагнитные взаимодействия элементарных частиц. Джорджи и Глешу предложили первый и очень интересный вариант того, что теперь называется GUT, Grand Unification Theory, теория великого объединения. С объединением сильных, слабых и электромагнитных взаимодействий, оставив за бортом только гравитацию. К этому времени утвердилось представление о структуре барионов как составных частиц, состоящих из трех более элементарных частиц кварков. Соответственно, антибарион состоит из античастиц антикварков. В теории кварки и лептоны, собирательное название электрона и нейтрино, рассматриваются на равных правах и могут превращаться друг в друга. Вследствие этого возможность реакции с изменением барионного заряда. Например, протон может распадаться на позитрон и два фотона. Процесс распада происходит с образованием на промежуточной стадии так называемого X-бозона, а также иных аналогичных по свойствам тяжелых скалярных и векторных частиц. Для краткости будем говорить только об X-бозонах. Поясним, что векторными называются поля, которые могут существовать в разных состояниях поляризации. Электромагнитное поле – простейший пример, а скалярными называются поля, подобные звуку, не обладающие свойством поляризации. Вероятность этой реакции распада чрезвычайно мала. Дело в том, что масса кварка заведомо меньше массы X-бозона. Поэтому эта реакция не происходит в обычном, классическом смысле слова. Происходит лишь некое малое раскачивание той степени свободы вакуума, которая соответствует X-бозону. Даже слабая ручка маленького ребенка, кварка, может слегка раскачать язык огромного колокола, но амплитуда этого колебания будет тем меньше, чем больше масса языка, то есть X-бозона. Согласно теории, вероятность реакции обратно пропорциональна массе X в четвертой степени. Джорджи и Глешу из некоторых соображений оценили массу X-бозона, потом эти оценки неоднократно уточнялись. По этим оценкам, масса X превосходит массу протона в 10 в 15 степени раз, то есть необыкновенно велика по масштабам микромира. И, соответственно, время жизни протона равно 10 в 31 степени лет, то есть в 10 раз больше существовавшего тогда экспериментального предела. Если бы удалось подтвердить предсказание о распаде протона, это было бы величайшим триумфом теории Джорджи Иглешио, всей современной теории элементарных частиц. Сейчас запланированы крупномасштабные опыты с целью обнаружить распад протона в большой массе чистой воды с помощью счетчиков излучения Черенкова. Чтобы избежать помех от космических лучей, эти опыты следует проводить глубоко под землей. Есть также не вполне уверенные показания, что два случая распада протона уже наблюдались в подземных экспериментах индийско-японской экспериментальной группы в глубокой шахте недалеко от Бангалора. Добавление 87 года. Сейчас предел для времени жизни протона значительно повышен до величины порядка 10 в 31 степени лет или еще выше, что уже почти исключает первоначальную схему Джорджа Иглешу, но современные суперсимметричные теории дают гораздо большее время жизни. Распад Х-бозона может происходить по двум каналам – на антикварк и позитрон или на два кварка. Соответственно, анти-Х может распадаться на кварк и электрон или на два антикварка. Это та самая ситуация, о которой писал Окубо. Суммарная вероятность распада Х равна суммарной вероятности распада анти-Х. Но при распаде Х образуется больше пар кварков, чем при распаде такого же количества анти-Х – пар антикварков, а также образуется меньше антикварков и позитронов, чем кварков и электронов при распаде анти-Х. Существенно, что распад Х происходит неравновесно, с запаздыванием. В противном случае барионная асимметрия по общим теоремам не могла бы образоваться. Нагляднее всего исходить из теоремы, установленной еще в XIX веке американским физиком Гибсом, согласно которой вероятность какого-либо состояния в равновесии однозначно определяется его энергией, одинаковой для частиц и античастиц в силу СРТ-симметрии. На дальнейших стадиях космологического расширения Вселенной происходит аннигиляция антикварков с кварками, затем слияние избыточных кварков в барионы, а избыточные электроны еще позже входят в состав атомов. Так возникает вещество. Космологические следствия GUT были поняты большинством физиков не сразу. Мне же, конечно, следовало сразу ухватиться за GUT. К сожалению, я не сразу понял идеи GUT и не сумел принять участие в их развитии. Об одном своем заблуждении, сыгравшем тут роль, я расскажу чуть ниже.